Глава 7. Контрасты земщины. Сан-Себастьянский сервитут включал в себя, кроме столицы, значительные прибрежные территории и несколько населенных пунктов. К нему относилось и пятно Хтони на мысу Ашара, и узкая полоска земли между горами и морем на сотню километров в обе стороны от самого Сан-Себастьяна. Чтобы преодолеть это расстояние, фудтраку с таким неопытным водителем, как я, понадобилось около полутора часов. И граница между сервитутом и земщиной оказалась весьма очевидной. Не заметить с той стороны реки забор из колючей проволоки и две вышки с пулеметчиками мог только кто-то очень-очень близорукий. Мост через реку оказался разделен на две части. Широкую, двухполосную для авто, и узенький тротуарчик для пешеходов. И автомобилей тут скопилось великое множество, и большинство из них недешевые. «Уж небо осенью дышало», — сказал Демьян. «Народ возвращается к родным пенатам, в офисы, на заводы и фермы». «Это вот эти на фермы?» Я мотнул головой в сторону роскошного седана серебристого цвета, из окон которого клубами валил дым и громыхала немелодичная музыка. «Эти не на фермы», — кивнул музыкант. «Эти в какой-нибудь Нижний Новгород или Тамбов просирать родительское состояние и дальше. Короли земщины. Прогуливают за ночь столько, сколько на заводе в месяц их земляки не зарабатывают. Для них покутить в сервитуте такой же понт, как эта дурацкая тачка. Мол, мы 1000 денег в Семирамиде на бухло и девок спустили, помнишь, Славик?» Такая фраза, брошенная где-нибудь в брянском ресторане, сразу приподнимает его над толпой. «А заводчане? Они зачем едут? Там за колючкой такое же море!» — удивился я. «Я целые семьи трудового народа из Нечерноземья видал на Сан-Себастьянской набережной». «Ну, там наверняка непростые рабочие. Инженеры, экономисты какие-нибудь, заместители заместителей — это как пить дать. Едут за духом свободы, за красивой жизнью, за тем, чтобы почувствовать себя как в кино». Демьян постукивал своими музыкальными пальцами по дверной панели. «Ты давно в земщине бывал? Впрочем, какая разница? Там всегда одинаково, еще со времен маньчжурского похода, наверное. Я сам в земщине родился и вырос, и... Черт, это очень странно рассказывать Уруку. Уруки, эльфы, маги... Для земских вы все из разряда персонажей фантастического кино. Аугментация, имплантация — это, в принципе, нечто недостижимое. Этого не бывает, потому что не может быть никогда. И можешь забыть про скоростной интернет. Добро пожаловать в прошлое. Ты что, правда не бывал?» «Я вырос в глуши, а потом учитель привез меня сразу в Сан-Себастьянскую хтонь». Очередь автомобилей немного двигалась, так что я надавил на педаль и заехал на мост, поглядывая за перила на голубые воды бурной горной пограничной речки. «Но передачи смотрел». «Передачи, которые снимают телевизионщики. Понимаешь, залить видосы с земщины в сеть — большая проблема. И посмотреть его там — тоже дорогое удовольствие. Доступ к сети лимитирован. Нормальная компьютерная фото- и видеотехника доступна только вот таким вот, которые в сервитут или юридику отъехать могут. И не во всякую юридику, да?» Он говорил сбивчиво, и было видно, что ему сильно за все это досадно. Такую информацию следовало переварить, но явно позже. Впереди уже виднелся КПП, и следовало быть настороже. Мы переехали мост, и к машине тут же двинулись двое мужчин в самой обычной серой форме, которая сидела на их порядком обрюзгших фигурах мешковато и неопрятно. Ни тебе футуристических доспехов с сервоприводами, ни сложных технических приблуд. Кепи с кокардами, кожаные портупеи, погоны со знаками различия и автоматы Калашникова. Нет, наверное, все-таки назывались они тут как-то по-другому, хотя кто разберет выверты альтернативной реальности. Но деревянное цевье, такой же приклад и характерный брутальный дизайн — это сразу навевало весьма определенные ассоциации. Расхлябанная походка стражей порядка, а это были именно они, а никакие не пограничники. Сигареты в зубах у одного из них и легкая небритость второго кое-что говорили мне о земской манере вести дела. Тот, который был с сигареткой, постучал костяшками пальцев в стекло. Я открутил его и дружелюбно улыбнулся. «Доброго дня!» «Ай-ять!» — отшатнулся он. «Ты чего страшный такой? Паша, тут нелюдь! Надо капитана звать! А тут парень с гитарой! Может, нахрен капитана, Сань?» Саня задумчиво дохнул перегаром, разглядывая мое лицо красными то ли с перепоя, то ли с недосыпа глазами. «Да тут орк! Ну как те мотоциклисты, помнишь? Большой грязномордый с зубищами! Пялится на меня своими буркалами и лыбится!» «Так может, ну его нахрен, Сань?» Паша с той стороны явно был настроен более лояльно. «Может, оно и нафиг нам надо?» «Нет уж, зови Скипидарова!» Тут, видимо, правило птичьих фамилий не работало. Но и Скипидаров, это тоже звучит специфически. Небритый Паша почесал помятую рожу и пошел в развалочку в сторону КПП. И плевать ему было, что за нами целая очередь. Понятно теперь, почему мы на этом мосту столько мариновались. «Сиди в машине, нелюдь!» Буркнул Саня, выплюнул окурок под ноги и тут же закурил еще одну сигарету, пуская дым в кабину фудтрака и вызывая во мне жажду крови. «Чего тебе в стерлицком сервитуте не торчалось? Зачем к честным людям прешься?» «Транзитом», — ответил я. «Задерживаться не собираюсь». «Это правильно. Твоя адская рожа тут и нахрен не упала. Вдоль тракта, пожалуйста. Но сунешься в жилой район, пеняй на себя. Так и знай, как только ты проедешь границу, я маякну нашим на постах. Они твою тачку пасти будут. Она приметная. Свернешь налево? Твое дело. Там пусть с тобой частники разбираются. А направо? На первом же перекрестке замордуем, и плевать, что ты такой бычара. Это я тебя как мужик мужика предупреждаю. Нам орки в Адлере не нужны. Говенное вы племя. От вас один бардак и срач. Сплошные проблемы». «Это точно», — кивнул я. «Одни проблемы». «А?» — удивился милиционер. «Ты что, согласился со мной?» «Да, да. Я все понял. Поворачивать только налево. А лучше вообще не поворачивать, пока в Баренцево море не упрусь». Такой репликой я его озадачил и выиграл себе время на подумать. А подумать было над чем. На шевроне у этого серомундирного курильщика значилось «Вооруженная милиция, город Адлер» и герб с чайками, солнышком, пальмой. Но вместо самолетика — двуглавый орел. Уф, как сложно. Тут у них и милиция, и полиция есть, получается. Об этом в передачах не показывали. «Где тут нелюдь?» — раздался бесконечно усталый зевающий голос, и на авансцену вышел офицер в охренительно огромной фуражке. «Мода такая у них, что ли, авианосцы на башку надевать?» «Где орк? В фургоне? А документы проверяли? Нет? Идиоты! Да не рыпайтесь уже, я сам!» И очень-очень вальяжно прошествовал к фудтраку, жестом руки отправил прочь милиционера Саню, наморщил свой крупный нос, который сильно выделялся на некогда красивом, а теперь попорченном алкоголем, табаком и сбитым режимом лице, и сказал: «Капитан Скипидаров, вооруженная милиция Адлера, предъявите документы, вид на жительство, рекомендательные письма, лицензию на торговлю продуктами питания. Да что вы в меня браслетом-то тычете, мне ваши железяки ни к чему. Документы предъявите, говорю». «Понятно», — сказал я и мысленно поблагодарил высшие силы за мудрых товарищей, с которыми меня свела судьба. Вот не распечатал бы и не заверил ВНЖ, и проблемы тут, как пить дать. А у меня цветная полиграфия, все печати, ламинирование. Солидно. «Другой разговор!» Капитан Скипидаров извлек откуда-то планшет и принялся вбивать в него мои данные. Планшет был нормальный. Нормальный. Точно такой же, как у перепелки и скворечни на должности участковых приставов. И приложуха для работы с ID-браслетами там точно стояла. Не могла не стоять. Поднес, считал, наслаждаешься рожей бабая с Архана на весь экран. Но нет, Скипидаров предпочитал вводить все вручную. Медленно, одним пальцем. «Нервничаете?» — спросил он, оторвавшись от экрана и заглядывая мне в душу. «Вы кто по происхождению? Тролль?» «Черный урук», — откинулся на сиденье я. «Беда!» Кивнул милиционер и продолжил набирать по буковке мои данные. Я выдохнул сквозь зубы и постарался расслабиться. Передевить еще и досмотр личных вещей и багажа. По ощущениям, я был в детстве. В том самом детстве из начала 2000-х, когда еще водились такие откровенно неприятные милиционеры, когда вести себя эдаким уродским образом на границе считалось нормой, когда сигареты воняли дерьмом и опилками, а крем для обуви еще называли гуталином. Этот самый гуталин теперь был повсюду внутри фургона. Скипидаров ухаживал за своими ботинками тщательно, но при этом относился к ним нарочито небрежно. Например, открывал ими неприспособленные для этого кухонные, сука, дверцы. И я бы разорвал его на части, честное слово. Стоило понять сразу, он хочет денег, а я врубился в ситуацию только спустя время. Так что серебряная монета на полу появилась уже после того, как моя кухня была изгваздана в гуталине. «Господин капитан, у вас что-то выпало!» — сказал я. «У меня? Ой, да-да-да! А я ее ищу по карманам, думаю, может, выронил, и не зажал ли кто мое серебро?» И посмотрел на меня нагло, откровенно наслаждаясь ситуацией. «Ну, теперь-то все в порядке. Можете ехать. Я же так сразу и сказал. Все подданные государя равны перед законом. Все мы одним миром мазаны. В одной России живем. Приезжайте. Чего вы задерживаете движение?» «Нет, ну не падла, а!» Скрежеща зубами, я закрыл все дверцы, принял волевое решение разбираться с бардаком хотя бы километров через 20 и уселся на водительское кресло. Демьян уже сидел в кабине. Его долго не мариновали. Он-то был урожденным земским, да еще человеком, да еще с чисто славянской внешностью. Хотя последнее в этом мире играло не такую уж большую роль. Люди были гораздо сплоченнее и значительно меньше обращали внимание на национальности. Вместо национального вопроса на передний план выходил вопрос расовый. Ну да, по сравнению с синекожим троллем, таджик для москвича братом родным покажется. «И часто тут такое?» — спросил я, выруливая от КПП на трассу. «Что?» — уточнил Демьян. «Взятки? Ну, это от города зависит. Где-то порядок, где-то вот такой вот бедлам. Если граница с сервитутом, почти всегда берут. Если с юридикой, от случая к случаю. Хотя по факту и границы-то никакой нет. Мы же в одном государстве живем, в одной России». «Или в разных Россиях», — уточнил я. «Нет, в сервитуте тоже берут на лапу, но по-божески. Фонды там всякие, благотворительность. А этот даже не заикнулся про добровольное пожертвование. Ходил аки-лев рыкающий, ждал, пока я ему горло перегрызу». «А ты бы перегрыз?» — заинтересовался музыкант. «Если бы не догадался денежку уронить, а он продолжил бы этим сраным гуталином мне шкафчики вымазывать, точно бы оторвал ему всю жопу и плевать на последствия!» Кивнул я, а потом резко дал по тормозам. «Так, стоп! А это что еще за говно?» Над дорогой виднелся огромный баннер с рекламой сети клиник доктора Финардила Хьянды с яркой переливающейся надписью. «Хьянда Энвиньятаре. Теперь и стоматология. Сногсшибательная улыбка доступнее, чем вы думаете. И с моей рожей, с полным ртом радужных зубов. Голливудская улыбка, чтоб меня!» «Скотина эльфийская! Загрызу!» Демьян ржал так, что аж сполз под сиденье и давился там от приступов хохота. «Это очень, очень привлекает внимание!» — выдавил он из себя. «Хороший маркетинговый ход!» «Я даже знаю одного мелкого носатого засранца, который все это снял. И как только вернусь в сервитут, сначала загрызу этого холеного эльфийского сноба, а потом раздавлю маленького гоблинского ублюдка, как...» Во мне кипела лютая злоба. «Вообще-то не надо меня давить, я не засранец!» Раздался истерический голос откуда-то снизу. «Вообще-то я все снял и видос тоже запилил. Куча денег, целая куча. Вирусное видео, соображаете? Улыбка, которая сшибает с ног. Это такой яркий сговор. Сгоман, сглотан, слагман». «Кузя, гоблинскую твою мать, а ну иди сюда, мерзавец ушастый. Ты какого хрена тут делаешь?» Я принялся копошиться руками под сиденьем и, наконец, ухватил паршивца за тощую ляжку и потащил наружу. «Ты откуда взялся?» «Так, вообще-то, тайник для удобства перевозки кротобазы. контрбанки! Ай, бабай! Хватит меня хватать! Ты теперь девочка с обло... А-а-а! Не девочка, не девочка! Мальчик!» Вопил гоблин и дергал всеми конечностями, зависнув усилием моих рук посредине кабины. «Мальчик! Лицо рекламной кампании медицинских клиник! Вообще-то ты не почечуй рекламируешь, и не средства от почечуя! Так какого ты хрена возмущаешься? А деньги? Знаешь, какие деньги? Ого-го, какие деньги!» «Проститут ты, кузенька, и лесбиян!» — заявил я и поставил гоблиненка на пол. «Продал друга и великого вождя эльфийским капиталистам за звонкую монету! За 30 сребреников, небось!» «Вообще-то я не такой лох!» — сказал гоблин, приосанился, подтянул штаны и поковырялся языком в носу. «Я чё, дурак, за 30 сребреников друзей продавать? Друзей подороже надо продавать, за золото там или платину. Сумма была хорошая, Хуеморгин одобрил, но тебе говорить не велел. Думал, проканает, пока ты в отъезде будешь. Мы заработаем, а потом они опять тебя на эльдарку с цицками на плакате заменят. Цицки-то они всегда в цене. У меня и отчетность есть, чего дерешься? Убери от моего носа свои фаланги пальцев, бабай, мой нос мне вообще-то дорог, как память о дедушке». Музыкант уже даже не ржал. Он просто надувался дурной кровью на своем сидении, не в силах сдержать юмористические спазмы, и держался за морду лица, потому как она замерла в пароксизме смеха. «Хватит, хватит, я больше не могу!» — просил Демьян. «А чё хватит-то?» — уточнил Кузя, прищурился и пошевелил ушами. «Чего хватит? Ты кто вообще такой?» И икнул, и почесал жопу. И поковырялся длинным ногтем сначала в ухе, а потом им же в зубах. Сволочь такая. Мы катили по эстакаде, и я диву давался, насколько все-таки этот мир подвержен контрастам. В Сан-Себастьяне меня всегда поражала разница между постапокалиптическим хтоническим бардаком маяка, стандартно-курортным новым городом и техномагическим футуризмом академгородка. Но я всегда объяснял себе это особенностями жизни в сервитуте и думал, что тут, за границей, все будет как-то по-другому. Более нормально, что ли? Границы нормы тут были сильно размазаны. Иземщина, самая внушительная, огромнейшая часть территории и населения государства российского, предстала передо мной во всей красе непуганных 90-х годов прошлого века на постсоветском пространстве старушки Земли. По правую сторону от эстакады располагались районы серых панельных многоэтажек, перемежающихся хаотичной застройкой частного сектора, уходящего ввысь в горы. Буйная, сочная южная растительность, уже подернутая местами первыми осторожными следами осени, немного скрашивала неприглядную картину общей неухоженности и недосмотренности. Трещины на штукатурке, некрашенные ржавые остановки общественного транспорта, мусор на обочинах и тротуарах, олиповатые вывески магазинов и редких кафешек. Вкупе с пасмурным небом и наползающим с гор туманом смотрелось все это очень и очень по-стивенкинговски. Мягко говоря, меланхолично. Меланхоличный юг, подумать только. Такое чувство, что тут тоже имелась своя внутренняя хтонь. И тем более удивительно было смотреть на приморские городские пейзажи слева от эстакады. Аквапарки с причудливыми аттракционами, белоснежные высотные гостиницы, дендрарии с пышными зелеными кронами деревьев, аккуратными дорожками и вычурными беседками. Частный сектор тоже имелся. Асьенды, виллы, усадьбы — вот как хотелось назвать местные обители богачей. Кажется, даже тучи над этим райским местом расходились специально, одаривая здешних и заезжих хозяев жизни потоками света и тепла. «Врубаешься?» — спросил Демьян, увидев, как я недоуменно верчу головой. «Понимаешь, почему земские ездят отдыхать в сервитуты?» «За равенством!» — усмехнулся я. «У нас твари жрут всех одинаково, и аристократов, и дегенератов!» «Ну, аристократов в земщину не заманишь», — с сомнением проговорил музыкант. «Тут у нас плебейское царство. Здесь бал правят простолюдины». «А простоэльфины, простогномины и простоарчины?» — уточнил я. Протянул задумчиво Барт. «Только простолюдины. Ты, как сервитутский, может, и не знаешь, но нелюдь вообще-то в России не так часто вне резервации и сервитутов встретишь. Разве что снага. Редко гномов. Это ж не Авалон». «Резервации?» — поднял бровь я. «Ну, я не знаю, как правильно называются нелюдские юридики», — смутился вдруг музыкант. «Давай я лучше сыграю». «Сыграй», — кивнул я, добавляя скорости. А сам подумал, что рано я расслабился и решил, что освоился тут. Твердь еще преподнесет мне сюрпризы. Это к гадалке не ходи.